Глава 5. Главная площадь в Туце, наконец-то я узнал, как называется этот город, непритязательно названная плац Майор, приняла нас празднично. Чисто вымытая брусчатка, цветочные гирлянды, вьющиеся по балконам, плотно забитым любопытствующей публикой, трепещущие флаги империи и Реции, колокольный звон, нарядно одетые горожане, многие в народных костюмах. Все же Вудс – столица большой провинции империи, бывшей феодальной марки. И последний марграф Реции почтил сегодня нас своим присутствием, сидя в резном кресле на задрапированном тканью патриотических цветов временном помосте. Сегодня он в пышном генеральском мундире и черной лакированной каске, украшенной на макушке золоченным орлом и с буденновскими усами на лице, только седыми, представляет здесь особу императора и от его лица принимает у рецких добровольцев присягу, превратив эту церемонию в праздник для всего города. А вот призывники примут присягу в рабочем порядке в казармах. Им праздника не положено. Заметил я уже, что каждая мелочь тут работает на поощрение добровольчества в следующем поколении солдат. Казалось бы, какая разница, где присягать, но возможность покрасоваться в парадном мундире перед родственниками дорогого стоит. Тем более, что присягнувший доброволец, хотя еще не гражданин империи, но уже не подданный императора, а его слуга. Статус. А к статусу, как я понял, за месяц обучения тут трепетно относятся. Человеку свойственно стремиться к тому, что его возвысит над толпой. Древний Рим был грозой всего мира, когда служба в легионе давала ветерану права полного римского гражданства. А вот когда император Каракалла ради повышения сбора налогов все население Римской империи сделал гражданами, то начался закат не только империи, но и всего римского мира. Массам не к чему стало стремиться. Даже то, что нам выдали парадную форму, а призывники отправятся в маршевые роты в полевой, резко показывает разницу в нашем положении, и чуется мне, что это может нам, добровольцам, еще аукнуться по службе мелкими подлянками от призывников. Зависть – очень нехорошее чувство, но такое естественное для человека. После выездного военно-полевого суда нас 2 дня с утра до вечера сурово гоняли с ружейными приемами, предписанными при принятии присяги с оружием в руках. И ничего так вбили за столь короткий срок, несколько движений до автоматизма. Скорее всего, кумулятивно наложилось на прошлый месяц интенсивного обучения. Шагистики тут придают первостепенное значение. Когда мы, наша рота и еще 2, проходившие курс молодого бойца в других лагерях, промаршировали взводными колоннами по главной улице на плац Майор, то вся толпа горожан и на площади, и по тротуарам улицы устроила нам бурную овацию, как оперным примадоннам в театре. Не скрою, такое внимание было приятно, и это мне. А каково ребятам из глухих горных хуторов? Тех просто перло от чувства собственного величия, аж штыки слегка закачались над строем. За спиной кресла Макграфа на помосте стоял весь городской и провинциальный бомонд. Перед помостом строй нарядных барабанщиков в высоких киверах с красным плюмажем. Звучит горн, призывая всех к тишине. Подмерный рокот барабанов. Знаменная группа из 3 рослых офицеров выносит знамя империи и четким шагом направляется к нам. По обе стороны знамени офицеры с саблями наголо, готовые рубить любого покусившегося на святыню. Началась сама церемония. Знамя останавливается перед каждым взводом, и мы по очереди выходим к нему, делаем 4 приема ружьем, выданным каждому, но только на один день старым длинным капсульным карамультуком, 3-гранным штыком с положения на плечо через положение на караул к положению к ноге. Встаем на одно колено, отводя правую руку с оружием в сторону. Левой берется край знамени и произносятся слова присяги. «Я, Сава Копчик с горы Бадон, добровольно вступая в имперскую армию, клянусь отдавать все свои силы, а если потребуется, то и саму жизнь, служению нашему Отечеству и его императору Антонию II. Я торжественно обязуюсь, как слуга императора, исполнять все приказы и распоряжения начальников, каковых сочтет подставить надо мной мой император». Краткая тут она, и, что мне удивительно, нет в ней совсем суицидального обещания самопокараться в случае измены. Измена добровольца тут даже в принципе не предусматривается. Пасторальное время. После чего, поцеловав край знамени, встаю обратно в строй. Теперь я полноценный солдат со всеми вытекающими. И тут же к знамени выходит следующий доброволец. И все. Никаких подписей от нас не требуется. Человеку, который имеет честь, тот верит на слово. Долгая эта церемония – принять индивидуальную присягу от каждого из почти 400 новобранцев, но когда-нибудь и она заканчивается. Краткая напутственная речь маркграфа, напирающего в основном на то, что мы не должны осрамить Рецию, и увеличить количество граждан в провинции. Особо бывший всесильный феодал обратился к горцам. «Я знаю, что вы – дети наших прекрасных гор», не столько по своей воле, сколько в силу сложившихся обстоятельств, не умеете ни читать, ни писать. Так используйте же эти годы службы в армии, чтобы освоить грамоту. Больше такой возможности сделать это бесплатно у вас не будет, потому как военная служба не вечная, а родина, наша возлюбленная Реция, очень нуждается в грамотных людях, в наше стремительное время развития прогресса. Помните это. И пусть осияет вас своими крылами победа. Реции на протяжении всей истории были грозой любых врагов. Не посрамите же славу своих предков». И нас под барабанный бой отвели обратно на сборный пункт, где накормили праздничным обедом. Перед обедом объявили нам увольнительную до завтрашнего вечера, точнее, до вечерней поверки. «Кому негде в городе спать, может вернуться сюда, в свою палатку, и с утра снова отгуливать свой законный выходной», — закруглил свою речь фельдфебель. «Разойдись!» Народ и ломанул сразу в ворота прямо из оружейки, куда сдавал карамультуки. Я же по своей крестьянской сущности решил не шибко тратиться в городе и на обед пошел, и не прогадал. Обед был выше всяческих похвал, с вином и пирожными, а народу за столами... Из моего отделения всего 3 человека из дюжины, но которые чувствовали себя как члены одной масонской ложи, обмениваясь понимающими взглядами. Обожравшись всякими вкусняшками, как паук мухами, я лениво вышел за ворота расположения и от неожиданности остолбенел. Меня, оказывается, встречали. Нарядно одетая семья кузнеца с горы со всем своим выводком юных хулиганов. И Элика в красивом народном платье с обилием ручной вышивки. Неожиданно меня чуть на слезу не пробило. Куда-то вдруг улетучилась злость на кузнеца за его подставу с армией. Оказывается, и в этом мире есть у меня близкие люди, которые за меня переживают и мной гордятся. Расчувствовавшись, я спросил сходу. «А кто дома остался, кроме старого деда?» «Молотобойца я нанял», — ответил мне кузнец. «Не беспокойся, Сава, он за всем присмотрит». «А у нас у всех праздник, ты присягу принял, так что не мог я никого из семьи обделить». Увольнение прошло как в угаре. Все, что пожелаю, было к моим услугам, кроме как оставить меня наедине с Эликой. Тут или кузнец, или его жена, или кто-либо из малолетних шалопаев обязательно крутились рядом. Сторожили у девушки то, чего уже нет. Ужинали всей семьей на главной улице в самом настоящем ресторане под названием «Уграфского колодца». Солидный высокий зал с беленными стенами и потемневшими от времени деревянными балками. Газовые светильники полированной бронзы с зеркалами для усиления света, часто развешанные по стенам вперемешку с картинами неплохой кисти. Массивные столы с белыми скатертями, столовое серебро и фарфор. Резные вешалки для верхней одежды, головных уборов и зонтов. Аккуратные и услужливые официанты в белых передниках в пол – однако кормили там не так вкусно, как из армейского котла, при всем разнообразии блюд. Парадокс. Кузнец здесь столик заранее заказал, иначе бы мы сюда не попали. Аншлаг полный. В основном семьи с добровольцами в увольнении. Подпивший кузнец требовал, чтобы я называл его не иначе, как дядей Оли, и все рассказывал нам, как он в свое время отслужил до реформы 10 лет кузнецом в обозе бригады конной артиллерии, где каждую пушку таскали разом по 8 стирхов цугом, как карету какого-нибудь барона. И все давал советы, как мне служить, которые, впрочем, не поднимались выше вечной солдатской мудрости о том, что надо всегда быть подальше от начальства и поближе к кухне. Да я и сам не мог наговориться после месяца добровольной исихии, когда я, зажав собственное естество в тиски, изображал недалекого молчаливого горца, поскольку жутко боялся проколоться на оговорках. Потому и не сходился я коротко ни с кем из сослуживцев. Что толку, когда мы все вместе только на 1 месяц? А тут свои люди, не только знающие меня как облупленного, но также знающие, кто я и откуда, но при всем при том принимающие меня как родного. Как это здорово иметь семью. Хотя бы приемные. Наедине с Эликой удалось побыть только на карусели, которую крутили на ярмарочной площади через блок 3 стирха. И разговор наш начался, как у баб водится, с упреков. О том, что я такой подлый, соблазнил невинную девушку и бросил ее, удрав в армию. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Пришлось наобещать ей, что я обязательно к ней вернусь, как отслужу. При этом про себя подумал, что 3 года – срок долгий. Там или шах, или ишак. «Смотри, не обмани, а я тебя обязательно дождусь», — в свою очередь пообещала она. «С чего ты решила, что я тебя должен обмануть?» «Кто вас знает?» — тихо проговорила девушка. «Кого нас? Не понял». Элика немного помолчала, а потом, на что-то решившись, выпалила. «Вас, пришельцев из тех миров, в которые от нас ушли наши боги», — выпалила она. «Отсидеться в тылу на какой-либо важной стратегической стройке мне не выпало». Нас все-таки отправили на войну. После того, как империя, потеснив южных соседей, все же вышла к так вожделенному теплому морю, причем в месте, удобном для строительства крупного порта, ей войну объявила Венетия, юго-западный сосед по горному массиву. Не понравилось тамошнему герцогу, что империя может в южных морях иметь свой собственный флот, а попросту испугались Венеты конкурентов на своих традиционных торговых путях. Вот нас и бросили на пограничный горный перевал. Следующий после увольнения день ознаменовался массовым приездом покупателей. Традиционные горные стрелки, стройбаты и службу военных сообщений отобрали тех грамотных, кто знал общеимперский язык. Судя по цветам обшлагов, выданных нам мундиров, такое решение по нам было принято заранее, кроме железнодорожников, которым только сейчас выдали на кепи серебряное вагонное колесо с крылышками и молниями. Горным стрелкам их новый белобрысый фельдфебель дал полчаса на сборы, и вскоре счастливчики радостно утопали за ним в раскрытые ворота. Сборный пункт все же уже порядком надоел, если честно. Скучно тут после лагерей. Шибко грамотных оставили в городе еще на 1/2 года изучать телеграф. Ходил завистливый слух, что после этой учебки они сразу выйдут унтер-офицерами и служить будут как белые люди на станциях железной дороги. С буфетом. Вот говорила мне мама, учи общеимперский. Как бы заранее знать. За оставшимися стройбатовцами, то есть за нами, уже привалила целая толпа унтеров и ефрейторов, да такая, что им новобранцев на всех не хватило. И смех, и грех. Чуть до мордобоя среди них не дошло. Бурный спор разрешило местное начальство, разделив нас на квоты по 5 человек. А квоты предложили тянуть по жребию, чтобы никому не было обидно. Недовольных таким решением послали в летние лагеря, готовить пополнение себе самим. И некоторые унтера на такое согласились. Остальные тянули жребий. Мы достались худому рыжему унтер-офицеру по фамилии Зервес, которого между собой сразу же окрестили зверем, чтобы язык не ломать. Он был коренным имперцем с нижних земель, но редскую речь понимал. И даже говорил, ну, как Джамшут по-русски на московской стройке, может, даже немного лучше. Первое, что мы от него услышали, была фраза «Расправить головной уборы, а то на голове не кепка, а женский половой член». В общем, зверь нам сразу понравился, особенно тем, что он никогда никуда не торопился и, что удивительно, везде успевал. И никогда никого не грузил сверх необходимого. Время собираться он нам дал до обеда и куда-то ушел. Снова зверя мы увидели уже в столовой, где он с удовольствием уплетал супчик от нашего повара и просил добавки. Повар на сборном пункте всегда готовил вкусно, но после того, как в расположение повесили интенданта, еда на нашем столе еще и обильней. Довольный, сытый унтер повел нас куда-то на задворки железнодорожных пакгаузов, где дожидались 2 ефрейтора, которые сразу же доложились, что все заказанное для батальона уже подобрано. Осталось только расписаться и погрузить. Подогнали 10 фур с ездовыми, каждая запряженная парой стирхов. И следующие 3 часа мы провели в увлекательном арамейском занятии. Круглое таскать, квадратное катать. Получали кирки, лопаты, черенки для них, 3 ноги, какие-то приборы в деревянных коробках с лямками для ношения на спине, длинные складные линейки шириной в 6 сантиметров. Напоследок жвачное удовольствие на себя и стирхов, посуду и котел. Покрутились меж 6 пакгаузов почти до вечера, и я уже грешным делом подумал, что сейчас вернемся обратно в город на ужин, но обломился. Зверь выстроил обоз и покатил сам на первой повозке из города на запад, туда, где не было железной дороги. Кстати, и заметить, что ни у кого из нас оружия не было, ни у новичков, ни у старичков. Уже в сумерках, отъехав от города километров 6, наткнулись на костер в лесопосадке. У костра на седле сидел целый инженер-капитан и что-то кашеварил на огне. Его верховая лошадь, настоящая соловая лошадь Нестирх, стреноженная, паслась неподалеку. Встретил нас с претензией, высказанной на Рецком. «Отзрвес! Что так долго? Кулеш вот-вот перестоит!» «А, смелюсь заметить, господин инженер-капитан!» — ответил Унтер на том же языке. «Горячий сырой не бывает!» Кулешек на вкус был так себе, но мы из-под хальмажа его похвалили. «А теперь по очереди рассказывайте о себе!» — приказал капитан, когда мы облизали ложки. «Азрвес пока нам чай поставит по-рыбачьему. Надеюсь, сахар получили?» «Так точно!» — хором гаркнули ефрейторы. И началась моя служба с того, что меня поставили часовым в первую смену. Наверное, чтобы лопату у нас не сперли, пока мы тут в лесопосадке дрыхнем. Я грешным делом думал, что это и есть весь наш отряд. Один офицер, один унтер, два ефрейтора, 9 ездовых и 5 новобранцев, но обломался в своих предположениях. Петляя по дорогам предгорий, останавливаясь на отдых в зажиточных деревнях, мы посетили еще пяток аккуратных городков, в которых приняли в свой коллектив пару юных юнкеров из военно-инженерной академии на своих лошадях, 3 свежих, только-только выпущенных из учебки унтеров и 2 взвода призывников, но этих уже за пределами Реции нам навязали. Не все они были рециями, но объединяло всех знание рецкого языка. Юнкера по направлению были приписаны к батальону на летнюю войсковую практику. Да и унтера оказались не просто унтерами, а целыми техник-унтер-офицерами, потому как что-то успели закончить на гражданке с квалификацией техника-строителя. Империя вообще тут, как я понял, весьма и весьма лоскутная. Народов и языков в ней много, как и диалектов общеимперского. И по возможности формируются в армии такие вот национальные образования для лучшего понимания военными друг друга в боевой обстановке. А офицеры в обязательном порядке должны знать как язык своих солдат, так и общеимперский. Наша часть, как я выяснил, имеет наименование Рецкого военно-строительного горного батальона и дислоцируется где-то на границе с Хэллиотской горной республикой. Еще в обоз добавила специализированная фура с новенькой полевой кузней. Управлял повозкой сам батальонный кузнец, старший ефрейтор Готц. Его напарника мы оставили с паховой грыжей в больничке того городка, где прихватили кузню. Я и пересел к нему поближе к знакомым железкам. По первой своей армейской службе я уже твердо знаю, что солдату везде хорошо, если у него есть отдельное от остальных помещение. Вот и решил я зацепиться за кузню, раз там образовалась вакансия. Кузня по традиции всегда ставится на отшибе, поскольку от нее пожароопасность высокая. На правах старожилов мы, вступившие в армию во Втуце, и унтерзверс ехали на фурах рядом с возницами. Благородные путешествовали верхом, остальные топали пехом. Однако оружие у нас только и было, что сабля у капитана и палаши в никелированных ножнах юнкеров. «И это мы идем на войну», — как сказал капитан. «Ню-ню. Будем воевать, как в старом анекдоте». Пулемет замолк, комиссар бежит по траншее с криком «Почему прекратили стрельбу?» Ему резонно отвечают «Так патроны кончились, товарищ комиссар». На что комиссар с пафосом внушает пулеметчику. «Но ты же коммунист!» И пулемет застучал вновь. Я катался с кузнецом вдвоем на облучке, походу учился у него управлять 2 стирхов и наслаждался неторопливым сентиментальным путешествием. Лето в самом разгаре, птицы поют в пригорьях красота и приятная прохлада, не то что жара внизу. А старший ефрейтор проявил себя как неплохой собеседник, тем более с земляком. Готц был горцем, можно сказать, соседом через 2 горы. Ему стукнуло 24. Свои 3 года он уже выслужил, даже грамоту на гражданство успел получить. Но началась война, и ему дембель замылили до ее окончания. Дома его ждали кузня, жена и сын, который родился еще до призыва. Еще одного ребенка он сделал, когда приезжал домой в отпуск. Дочку, которую еще в глаза не видел. «Из запаса меня когда бы еще призвали?» — сокрушался он. «Мог бы дома хоть полгода да отгуливанить». А тот сам под рукой у полковника оказался, рессору ему на шарабане чинил. «Меня он цап, царап, ступай, Готц, в другой батальон, родина в опасности». «Кстати, Сава, поможешь узкий галун мне на обшлага пришить? А то у меня, сам видишь, руки-крюки. Самый тонкий инструмент — большой напильник», — засмеялся он в конце длинной речи. Узкий витой галун на обшлаг был положен всем сверхсрочникам из нижних чинов. «Нет вопросов. отозвался я на первый встречный мною в империи элемент армейской дедовщины. «Но с условием, что возьмешь меня к себе помощником». Готс посмотрел на меня с прищуром, ритуально отмахнул от лица рукой злых духов и заключил. «Далеко пойдешь, паря!» И засмеялся. Отсмеявшись, он согласился на такой обмен. Возможно, свою роль сыграла репутация. Дядю Оля и его хитрые замки знала вся Ариеция. Как по заказу появилась возможность отличиться. У второй фуры лопнула железная шина на колесе. Капитан собирался уже вставать на дневку и слать юнкеров к ближайшему кузнецу за новым железным ободом. Но тут вылез я. «Господин инженер-капитан, осмелюсь доложить, что тут работаю всего на полчаса. И сделать ее можно здесь, и не возить колесо в деревню и обратно, теряя время». Капитан посмотрел поверх меня на Готса. Тот только махнул рукой, типа «А пусть его делает». «Делай», — разрешил мне капитан. Но гонцов в деревню он все же отправил, подстраховался. Слух решил, что запасная шина нам в дороге не повредит. Полчаса я, конечно, не уложился. Запас древесного угля в фуре был маленький, и пришлось на угли пережигать не самые сухие дрова. Сама сварка обода, 10 взмахов кувалды, но чтобы снова натянуть слегка усохшую в диаметре шину на колесо, требовалось ее нагреть на костре до красна и ждать, пока металл расширится. Дождавшись нужного цвета металла, мы вдвоем с Готсом длинными клещами раскидали кольцевой костер, уместили шину на колесо по месту, подбили кувалдой и полили водой. Все. Шина села намертво. Дело мастера боится, особенно его ноу-хау. Самое интересное, что закончил я работу одновременно с прибытием юнкеров, которые купили в деревне не шина, а целое колесо в сборе. Тут надо отметить, не знаю, как по всей империи, а вот в наших горах и предгорьях издревле используется всего два типа размера тележных колес и один диаметр осей в ступицах, так что они взаимозаменяемы. Капитан приказал новое колесо складировать в повозку, а на фуру ставить отремонтированное мной. Проверить решил не иначе. Проверяя, я такую работу уже дважды делал на телеге дяди Оли. На вечернем привале, когда все поели, я пихнул Готса в бок, и он пошел выклянчивать меня у капитана себе в помощники. Возражению начальства не последовало. Вздохнув, я при свете костра принялся пришивать галуны на готсовские обшлага. Уговор дороже денег.